стояла дата рождения – 1744 год, дата смерти – 1789. Далее шло еще женское имя, видимо, жена Барташа. Только ее портрета в столовой почему-то не было. «А», — профессор чуть улыбнулся, «потому что женщина умерла еще раньше мужа, в 1780 году». Дальше шли какие-то незнакомые имена. Профессор предположил, что это могли быть братья Барташа, а еще, судя по очень коротким годам жизни, дети. Дмитрий Иванович опять же читал раньше, что в семьях рождалось всегда много детей, но из-за откровенно плохой медицины многие умирали в младенчестве. Так было и здесь. Наконец-то Дмитрий Иванович с трудом разобрал имя Ежи. Годы жизни с 1776 по 1828. Еще список каких-то коротких жизней. И вот Каторжина. Судя по годам жизни, она была много младше мужа. Профессор отметил, что умерла женщина в 1837 году. Так, и вот Веслав родился в 1807. А дальше записей не было. Вообще. Список обрывался. Дмитрий Иванович устало вздохнул. Ну, в принципе, отрицать бессмысленно. Он этого и ожидал. Веслав, он единственный и последний в роду. Чертов бессмертный колдун. Странно, но осознание не заставило профессора волноваться или тревожиться. Точно не повергло в шок. Просто стало грустно и несколько тягостно. Потому что теперь они ничего не смогут против него сделать. Только бежать. Дмитрий Иванович поднялся с пола. Оставил Библию лежать, даже не стал убирать в ящик. Это все уже не имело значения. Главное, как можно быстрее добраться до остальных, схватить вещи и в дорогу. Профессор поспешил обратно к дверям, прошел вдоль окон, за которыми все так же клубилась эта странная белесая мгла. Наверняка порождение магии хозяина дома. Понятно уже. Их на самом деле сюда заманили и заперли здесь. Это иррационально, нелогично, фантастично, но факт. Дмитрий Иванович вынырнул из-за стеллажей, оставалось только дойти до выхода из библиотеки. Он как раз проходил мимо огромного камина. И тут сам собой в ложе вспыхнул огонь. Профессор резко затормозил. Он уже понял, что это значит. Напротив него открылась дверь, и из коридора в библиотеку шагнул сам Веслав. Дмитрий Иванович уже понимал, что будет дальше. Ему отсюда не выбраться. Но сдаваться он не собирался. Профессор бочком шагнул ближе к камину, где видел, в специальной подставке стоит кочерга, такая изящная, с витой ручкой, похожая на шпагу. Дмитрий Иванович выхватил это сомнительное оружие. Она оказалась довольно тяжелой. Как-то этого профессор не ожидал. Держать кочергу было неудобно, рука не выдерживала тяжести, начинала противно дрожать. Дмитрий Иванович перехватил ее двумя руками. Веслав наблюдал за своим гостем с улыбкой, так похожей на ту обычную, веселую и радушную, какую демонстрировал все это время. Только взгляд у хозяина дома остался злым и холодным. Оттого улыбка больше напоминала издевательскую насмешку. «Просто дайте нам уйти!» — сам не зная зачем, — сказал профессор. Веслав картинно вопросительно поднял брови. «Куда?» — спросил он. «В туман и дождь?» «Я только что вернул одну из ваших знакомых домой. Если кто-то пришел сюда, уже не уходят». Дмитрий Иванович прекрасно понял, что это значит. Он умрет, а потом и остальные. Ждать нечего. И как-то глухо всхлипнув, профессор ринулся вперед, размахивая своим нелепым оружием. Понятно, что никакого умения фехтования у Дмитрия Ивановича не было. Не было и опыта обычной драки. Но он и не думал об этом. Просто желал ударить колдуна изо всех сил, нанести хоть какой-то урон, сделать хоть что-то. И даже не спасая себя, а ради остальных. Когда до Веслава оставалось совсем чуть-чуть, буквально шаг, профессору показалось, что он налетел на невидимую стену. Пусть преграда осталась незамеченной, но удар оказался ощутим. У Дмитрия Ивановича вышибло весь воздух из легких. Он сбился, задохнулся, закашлялся. Но кочергу из рук не выпустил и все еще старался взмахнуть ею, достать врага. Колдун все так же спокойно стоял напротив и по-прежнему улыбался. Только чуть шевельнул пальцами. И тут запыхавшийся профессор, который старался как-то избавиться от странного спазма в горле, вдруг ощутил жар в руках, в ладонях. Сильный жар и боль, будто кочерга, которую он держал, раскалилась до красна. Мозг еще не успел осознать случившееся, но инстинкт уже сработал. Пальцы разжались, оружие выпало с громким стуком. А профессора скрутил новый спазм. Он задыхался. Дмитрий Иванович попытался освободить горло, оттянул воротник джемпера. Но, конечно, это не помогало. В глазах темнело, легкие разрывались, сознание начало тихо гаснуть. Когда профессор повалился на пол, хозяин дома неторопливо шагнул ближе и снова, как с каждой своей жертвой, положил умирающему руку на лоб, мысленно уже произнося заклинание. Глава 22. Насколько же все-таки жизнь идиотская штука? Он ехал отдыхать впервые за столько лет. Он хотел просто какое-то время ни о чем не думать, не беспокоиться, наслаждаться красотами и прогулками, а еще вкусной едой и пивом. Он встретил женщину, которую за столь короткий срок, похоже, успел полюбить. По крайней мере, он четко был уверен, что Вита ему нужна. Когда Алексей говорил ей о планах на ближайшие 10 лет, это было про них, про будущее вместе. Только вот вместо этого красивого будущего его откинуло назад, в то прошлое, о каком Леха не любил вспоминать. Отдых и романтика закончились новым полем боевых действий. И теперь Леха практически бежал по коридору, надеясь еще спасти одного из своих. Сумка при беге колотила по спине, сбивая дыхание, руку оттягивал профессорский дорожный редван. Но это не имело значения. Он боялся опоздать, и нехорошее предчувствие упорно шептало, что так и случится. Возле самых дверей библиотеки Леха скинул надоевший багаж рядом с высоким подсвечником, какие стояли у каждой двери, как часовые, чуть восстановил дыхание, распахнул створки. Он увидел всю сцену. Как-то сразу, в общем. Тело Дмитрия Ивановича на полу, скорчившееся, так неловко упавшее. Кочергу, лежащую рядом со слабшей рукой профессора. И Веслава, кто только еще убирал ладонь со лба своей очередной жертвы. Все же опоздал. Скорбь по погибшему пришла сразу, вспышкой, резко и больно.